Часть третья. Наше общение. Слушать и слышать. Трудный мир чувств. Вокруг конфликтов. Никогда не поздно. Слушать и слышать. Мы общаемся с ребенком всегда, когда учим и приучаем, когда кормим и гуляем, наказываем и играем. От того, как происходит общение, зависят и результаты воспитания, и, конечно, общее благополучие ребенка, да и нас самих. В предыдущих главах мы неоднократно упоминали о важности доброжелательной атмосферы общения. Такая атмосфера зависит не только от характера взрослого и не только от поведения ребенка. Она создается благодаря овладению и использованию навыков общения. Влияние правильных навыков или техник общения на состояние человека и его взаимоотношения с другими, в том числе собственным ребенком, это настоящее открытие, которое пережили и продолжают переживать все, кто поверили в эти техники и стали их осваивать. В психологии был найден замечательный способ помощи собеседнику в случаях, когда ему трудно справиться с ситуацией, пережить неудачу, выразить еще не вполне ясные чувства или мысли. Он получил название «Техники активного слушания». Основы этой техники описаны в книге «Общаться с ребенком. Как? Урок 5». Там же приведено много примеров и подробностей, с которыми стоит познакомиться. Здесь мы не будем повторять все, скажем лишь основное, а затем обсудим более глубокие позитивные следствия ее применения.